Брата Ланселота нам придется поднять туда на руках. Ты мне очень нужен, Ланселот. Мы справимся или позвать на помощь Поле? Паломники от помощи отказались и сами внесли Ланселота на руках на верхушку башни по винтовой лестнице, к счастью, довольно широкой, и вскоре все они стояли на круглой площадке, огороженной невысоким по пояс взрослому человеку парапетом. Для Ланселота здесь уже было приготовлено широкое садовое кресло. Айна подошел к парапету и сказал: «Смотрите!» Паломники увидели простирающиеся до горизонта залитые серо-зеленой водой пространство, а на нем острова и островки, отмели и плавни, струящиеся полосы туманов, и кое-где из туманов пробивались кверху горные хребты. «Ланселот и братья, посмотрите вон туда, на юг», — сказал Айн. «Видите высокие горы между Бискайским заливом и Средиземным океаном? Это Пиренеи». Паломникам показалось, что воздух вокруг башни действует, как огромная линза, зрительно приближая любую точку, на которую они смотрели. «Если вы взглянете туда, куда я показываю рукой, вы увидите на горной дороге движущуюся точку. Сосредоточьтесь и вглядитесь, прошу вас». «Да, я ее вижу», — сказал доктор. «А вот теперь вижу еще яснее, и, кажется, это автобус». «Не мобиль, а старинный пассажирский автобус, какие ходили в дни моей юности. Да, я тоже его вижу», — сказал Ланселот. «Теперь вы все его видите», — уточнил Айна. «Так вот, братья, вы должны будете через 2 недели, когда автобус спустится с горной дороги, встретить его на берегу Гарронского пролива. В этом автобусе несколько злоумышленников везут у вечных и больных испанских детей, якобы на исцеление в Иерусалим. Так они сказали их несчастным родителям, собравшим последние средства, чтобы купить этот автобус и на нем отправить своих детей на исцеление к Мессии. Но организаторы этого нового крестового похода детей на самом деле задумали недоброе дело. Сейчас они хотят отъехать на порядочное расстояние, чтобы родители никогда не смогли узнать о судьбе своих детей. А судьба ему уготована такая. Выехав на берег Гарронского пролива, руководители похода выгрузят детей якобы для ночлега, а сами скроются, бросив их без еды и питья. Конечно, дети обречены на гибель. Они уже начали догадываться об этом по той грубости, с какой к ним обращаются взрослые. А это чудесные дети, страдающие дети, еще недавно полные надежды на исцеление, а теперь насмерть перепуганные и отчаявшиеся. Только одна девушка пытается спасти их, девушка с чудесным именем Мария. Не обижайте ее, когда встретитесь с нею. Хотите увидеть детей поближе? Я могу это сделать. Не надо, — сказал Ланселот. Когда встретимся, тогда и познакомимся. Так когда, ты говоришь, они переберутся через Пиренеи? Через 2 недели. Я сам поведу ваш катамаран к месту встречи. Нам предстоит сражение за детей? — спросил Яков. О, нет, брат Яков, — улыбнулся Айна. К тому времени тебе уж нельзя будет брать в руки никакого оружия, кроме креста Господня. И тебе, брат Ланселот, сражаться не придется. В этот раз нет. Запомните, везде, где только возможно, действуйте миром, даже если имеете дело с преступниками. Я дам вам достаточно золота, чтобы выкупить автобус и горючий для него у этих злодеев. Золото? — удивился Ланселот. Да. Вы уже знаете, что ваши персональные коды больше не действуют, так что никаких денег со своих банковских счетов уже никогда не получите. А сами коды вообще вскоре исчезнут у тех, кто больше не верит Антихристу. — Вы хотите сказать Мессии? — хмуро уточнил Ланселот. — Антихристу, которого обманутые люди приняли за Мессию. — Вот у вас, брат-целитель, печать уже сошла. Кстати, коды Якоба и Хольгера, нашего слепого музыканта, который скоро прозреет, тоже побледнели. Один только брат Ланселот пока еще упорствует в своих заблуждениях. — Мой брат прозреет, это правда? — просветлев спросил Якоб. — Да, он прозреет. Но, друзья мои, давайте спустимся вниз. Сейчас в нашей маленькой церкви начнется служба.